Да, обстрел гильдийцев не прошел для форта даром. Но жители, словно и не было тяжелого боя, принялись восстанавливать свои жилища, разбирать завалы, несмотря на то, что кое-где еще оставались неразорвавшиеся снаряды. Лавку Элии Андрей нашел легко. Все ее знали в этом форте, легко могли показать, но при этом как-то странно подозрительно смотрели. «Здравствуйте, хозяева!» Андрей подошел к тыну, который просвечивал дырками от осколков. На порог вышел дедок на протезе и скрюченная бабка, которые были так не похожи на Элию, что Казаков сразу понял, это не могут быть ее родители. Ну, еще и в глазах у них было что-то другое. «Чего тебе?» — проворчал дедок, при этом под мышкой у него небрежно так висел обрез. «Мне нужна Элия». «Зачем?» «Поговорить, мы с ней о товаре договаривались». «Ну, заходи, со мной поговоришь». Из дома донесся младенческий плач. Сам домик выглядел довольно ладно, пускай и давно построен. Двухэтажный, с чердаком, свежекрашенный. Только окна в нем были узкие, скорее похожие на бойницы. «Нет, мы с Элей договаривались встретиться». «Ну иди вон у лавки, жди». «А когда она придет?» «Почем знаю». Элия появилась где-то через полчаса. Все та же обвязка вокруг головы, камуфляжные костюмы, ладная фигурка под ним. За спиной кофр, на плече ружье типа ижака. Темные волосы до плеч и ослепительно черные бездонные поразительные глаза. «Привет», — робко удивленно поздоровалась она. «Привет», — тоже немного растерянно сказал Андрей. «Ты чего тут?» «С тобой вот поговорить хотел. Может, ты мне форт покажешь? Я тут человек новый, осмотреться надо». «Ладно, жди, я сейчас переоденусь». Элия скоро вернулась. Ее переодевание свелось к тому, что она надела комбинезон камуфляжного цвета. Другие, похоже, в форте не носили. Но чистый и вроде как даже отглаженный. Пахло от нее не так, как от Андрея, потом, пороховой гарью, металлом и оружейной смазкой, а полевыми цветами и березой. «Ну пошли, что ли?» — сказала девушка. Уголки губ тронула улыбка. «Пошли. Давно хотел погулять по столь красивому городу». «А чем это он красивый?» «Тем, что здесь живут такие прекрасные девушки. Точнее, одна. И она делает форт самым прекрасным на свете». Грубый, наглый комплимент. Элии понравилось, Андрей это понял по ее смутившемуся личику. Его рука нежно обняла ее за локоток. Молчаливое согласие, и вот они уже идут под руку. Строение форта с точки зрения архитектуры в самом деле собой ничего не представляли, особенно в наступающих сумерках. А может, наоборот, темнота скрывала многие огрехи и мусор. «Ну, я даже не знаю, куда тебя вести. Вот у нас главная площадь, тут живет комендант, мирный управляющий». Они стояли на перекрестке двух улиц, дома которых были на этаж выше остальных в форте, и расстояние между ними было на метр больше. «Постоялый двор ты уже видел, тут еще есть пара кабаков и... бордель». Испытующий взгляд. «Я не люблю платную любовь». Тавтология, однако. «Днем здесь еще рынок открывают, но небольшой и дорогое все, лучше покупать на рынке за стеной, но не сегодня, сам понимаешь. Это наша водокачка». Сказано было с гордостью и теплотой. «Повезло, что не взорвали гильдейцы. Наверное, пожалели, для себя хотели оставить. Иначе пришлось бы воду ведрами тягать или к ручью спускаться в километре отсюда. Ну, собственно, и все». «Пошли дальше?» — предложил Андрей. «Пошли». Вдвоем они шагали по узким улочкам. Светом давали редкие фонари и ущербная луна. Элия много рассказывала о форте. Кто его первый построил, как тут жили раньше, какие в окрестностях есть травы и ягоды и даже мутики, но ничего о себе и семье. «К арсеналам и казематам я тебя не поведу, а то шмальнут с дуру». «Да я и сам не собираюсь, а то еще примут за шпиона». «Да какой из тебя шпион?» «А что не так?» «Любому видно, что ты не здешний». «Весомый довод». Андрей слушал Элию, иногда спрашивал, кто в этом доме живет или в том, и тут же забывал сказанное. «Ты очень умная», — сказал он. Его рука переместилась с локтя, скользнула по спине и обняла талию. Мгновение сопротивления и молчаливое расположение. Теперь они шли вдвоем, обнявшись. Невдалеке играла музыка, что-то вроде кантри под аккомпанемент деревенской гармошки. «Что это?» «Танцплощадка. Тут молодежь развлекается». «Хочешь туда?» «Не-а». «Тогда пошли еще погуляем. Мы еще не все осмотрели». Это было чистое вранье. На самом деле они уже нарезали второй круг по отнюдь невеликому форту. На этот раз им встретилась тройка молодых людей с девчонками в нагрузку. С виду обычные парни, которых полно трется по скверам и паркам рядом с дискотеками, если бы не калаши за спиной и кобуры на поясе. Компания окучивала девушек, явно надеясь на продолжение. Андрей и Элия проследовали мимо них, не спеша, хотя Казаков старался боковым зрением держать их под контролем. Один из них отлепился от стены и весело бросил уходящей паре. «Ну вот, кто-то лесную подцепил. Вот уж безотказный выбор. Точно сегодня будет веселая ночка?» Возможно, нужно было промолчать или придумать какой-нибудь другой ответ, а лучше заранее просчитать ситуацию и уйти куда-нибудь за угол, потому что хамить нескольким вооруженным людям, когда на линии огня девушка, которая тебе нравится, очень неправильный поступок. Но Андрей не сдержался, не отконтролировал себя. «Какие у ваших парнишек ловкие язычки? Надеюсь, они не откажутся мне ими помочь? Они ведь всем помогают?» Если бы такими шутками обменялись в мужской компании, все бы только посмеялись, но тут присутствовали девушки. Ребятки отреагировали сразу. «Что ты сказал?» «Ты кому, мне?» — спросил Андрей, останавливаясь и разворачиваясь, закрывая собой Элию. «Что, со слухом проблемы? Дважды повторять приходится?» «Ха, то есть за свои слова ты отвечать не хочешь?» «Если ты хочешь притвориться, что ничего не слышал, так и скажи, а я пойду дальше». Говоривший, вихрастый парень в конопушках стоял, уперев руки в пояс. Андрей также, а на поясах у обоих кобуры. За спиной у паренька стояли двое его друзей, а дальше к стенам жались любопытствующие девчонки. «Ты вообще кто такой? Я тебя не знаю», — вмешался второй. «Я его видел, он из трапа собакомордого». «Это про кого он? Про Хетцера, что ли?» «А что, ему подходит?» — хохотнул Андрей про себя. Но в остальном он уже жалел, что вмешался в заваруху, и не просто потому, что, скорее всего, подставил Элию, а потому что настоящий мужчина не поведет свою девушку туда, где не сможет ее защитить. А он повел и, более того, поступил как тупой наглый мальчишка, вроде тех, что сейчас стоят перед ним. Ситуация хреновая, трое на одного. Если успеть уйти с линии атаки, выхватить ствол, можно убрать одного-двух. Но нельзя. За спиной Элия, не говоря уже о том, что будет, если Андрей убьет двоих красных. «Уходи», — шепотом сказал он. «И не подумаю», — повторила девушка, и, судя по звуку, извлекла что-то из-за пазухи. «Вот что, как раз понятно». «Вот упрямится», — подумал Андрей, и эта твердость в характере ему нравилась все больше и больше. Встала Элия тоже правильно, почти полностью укрылась за спиной Андрея. Ни тела, ни пистолета не видно, а чтобы выстрелить, нужна доля секунды. «Ты чего борзеешь, вольный?» Меж тем снова подал голос паренек, тоже просекший ситуацию и поумеривший пыл. «Думаешь, если за красных пострелял немного, так теперь самый крутой?» «Я думаю, что если у кого-то вырос не только писюн, но и мозг, он должен думать, прежде чем говорить». «Разобраться хочешь?» Скорее утвердительно сказал юный красный, который начал разговор. «А что, тебе что-то мешает?» Уклонился от прямого ответа Андрей, просто потому что не знал, что значит у красных разобраться. «Стрелять слишком громко получится, да и сейчас гильдейцы на прицеле, личные терки запрещены». «Годится, тогда обойдемся без огнестрела. На ножах или на руках, со всеми вами или по очереди. Посмотрим, кто из нас не прав». Ребятки переглянулись. «По одному», — сказал вихрастый и снял с себя пояс с оружием. Принял чисто боксерскую стойку, ловкий и быстрый. «Давай!» Андрей тоже частично разоружился. Револьвер на ноге остался, впрочем, почти наверняка такой же имелся и у его противника. Вручил все Элии. «Извини, что так получилось. Если что, все-таки беги. Я прошу тебя». На этот раз девушка кивнула. Противник Казакова начал исполнять что-то вроде челнока. Пробил пару пробных джабов. Андрей не стал уклоняться. Ясно же, что не достанет. Зато стал заходить ему под правую руку, вынуждая разворачиваться. Двигаться на узкой улочке было непросто. Непросто в том числе и для Вихрастова, что, может быть, было только в плюс. Андрей малость превосходил его ростом и длиной рук и решил этим воспользоваться. В очередном шаге он очень натурально показал, что будет двигаться вбок, а сам качнулся навстречу. Паренек все грамотно просчитал и выбросил навстречу быстрый удар. Только Казаков был готов к этому. Вовремя поднырнул под руку, чуть зашагнул левой ногой в сторону и махнул рукой по дуге в корпус, точно по почке. Паренек не сдержал крика, застонал сквозь зубы. И пусть его попробует укорить тот, кто не получал костяшками кулака по почкам. Всем своим видом он пытался показать, что готов к продолжению, но не выдержал, согнулся, покраснел лицом. Продолжение боя было бессмысленно. Казаков и не собирался никого дальше калечить. «Что тут происходит?» Рык разнесся на весь переулок. Андрей аж вздрогнул. За спиной команды поддержки красных отроков материализовались трое очень солидных мужей. Один пониже и явно главный, в кепке и с протокольным лицом, сейчас излучающим недовольство, и двое амбалов с карабинами на плечах. Девчушки стали усердно делать вид, что тут оказались случайно, а вот кавалеры их явно зарабели. «Так мы это, тренируемся?» Изо всех сил, стараясь не держаться за поясницу, произнес соперник Андрея. Тут, наконец, Казаков проявил навыки, положенные ему по возрасту. Все-таки он был самым старшим в компании, взял ситуацию в свои руки. «Все в порядке, граждане, не знаю, как к вам обращаться». «Патрульные», — процедил тот, что в кепке. «Ты кто такой?» «Андрей меня зовут, граждане патрульные. Вольный траппер Хетцера. Вот отрабатываю лицензию в форте. А эти ребятки попросили меня показать пару приемов рукопашных. Мало ли пригодится. Ну, я показал всех делов. А ты, друг, это Вихрастому. Домой придешь, йодовую сетку наложи. Ребра, скорее всего, целы, но синяк будет. И от общения с девушками лучше отказаться на недельку». «Показать приемы голыми руками?» Патрульный излучал неподдельное удивление. «В жизни всякое бывает. Может, кому и пойдет на пользу сегодняшний урок?» «За тобой кто?» «А, знаю тебя, лесная травница. Все, что этот вот говорит, правда?» «Да, все так и было». «Бросьте вы, гражданин патрульный. Ну, люди адекватные, не под наркотой. В воздух не стреляем, сейчас вообще расходиться собираемся. А у вас, наверное, дел полно». «Я без тебя разберусь со своими делами». Андрей пожал плечами. «Вы трое претензии к этому трапперу имеете?» Тройка пацанов усердно замотала головами. «А ты как там тебя? Подойди сюда». «Андрей меня зовут». «Запомню. А ты тоже усвой. У себя в рейде ты можешь делать что хочешь и с кем хочешь. А на территории Красных Орлов ты должен подчиняться закону. Иначе не только лицензии лишишься, но и головы. Понял?» «Как не понять? А ты вообще любитель помахать руками?» «Только если меня задевают, и это необходимо». «Хм. Но может, еще с тобой встретимся в других обстоятельствах. Тогда посоревнуемся. Меня зовут Лотар Синий. Запомнил?» Казаков кивнул. «Но свидимся мы быстрее, чем ты думаешь. Я слышал о вашем траппе в штабе, Тёрли». «А что, Тёрли?» «Завтра узнаешь. Иди со своей лесной и постарайся больше никуда не влипнуть». «Постараюсь, господин контролёр». «Кто?» «Ай, виноват, гражданин патрульный». «Вот уж язык мой, враг мой. Все будет в норме». «Бывает тогда». «Извини, что все так вышло», — сказал Андрей, принимая отель и пояс с ПМ. «Ничего вроде. Вроде даже было интересно немного». «Ну вот, я тебя развлек зато». Элия засмеялась впервые за весь разговор. «Пойдем, я тебя провожу до дома, а то шастают тут всякие». Как же плохо, когда ты гуляешь с девушкой в маленьком военном поселении, укрыться негде, и сделал десяток шагов, вот уже дом твоей ненаглядной. «Ну вот, мы к тебе и пришли, ночевать не прошусь, сдам с рук на руки». «Не надо», — сказала Элия. «Дальше я сама дойду». «Я и не напрашиваюсь, что ты?» Андрей коснулся щеки девушки носом, а потом и губами. «Я не хочу тебя ни к чему принуждать». Элия глубоко вздохнула. Сердце ее забилось часто-часто, как у испуганного зверька. Она попыталась вырваться. Андрей не хотел применять к ней ни малейшие силы, поэтому разжал объятия, но нежно удержал за ладонь. «Ты мне очень понравилась, Элия». «Ты мне тоже, Андрей». «Мы еще встретимся?» «Конечно». Они расстались. Элия скорым шагом пошла к себе домой, а Андрей, огорченный и обнадеженный, поплелся на постоялый двор. Там ведь, наверное, отдыхают его друзья. На следующий день он узнал, что имел в виду Лотар Синий про терки в штабах, и стал догадываться, отчего Красных Орлов называют Красными Орлами. Могучую грудь и бицепсы мужчины обтягивала тонкая зеленая майка, абсолютно лысая голова блестела от пота. Неудивительно, в небольшое помещение набились 11 человек. Взгляд выдавал начальника, а также непоколебимую уверенность в том, что он может оторвать голыми руками голову любому из здесь присутствующих. Это был командир подкрепления, пришедшего на помощь форту. Лоб его украшала странная татуировка. Красный треугольник, узким концом доходящий до середины носа. Издалека и впрямь немного напоминающий клюв. Кроме него в кабинете, больше напоминающем коптерку, стояли траппера Хетцера, двое телохранителей. Авторитет авторитетом, но подстраховка не помешает. И еще один начальник. У того была тоже необычная татушка. Три синие линии вертикально пересекали лоб и соединялись в центре переносицы, которую перехватывала толстая горизонтальная полоса. Что конкретно значили эти татуировки, Андрей не знал, но к игре они не имели никакого отношения. Зато говорили о нехилом ранге сидящих перед ним людей в иерархии клана Красных Орлов. «Я наслышан о тебе, Хетцер, и о твоих волчатах», — заговорил Лысый. «Старший о тебе тоже отзывался хорошо, поэтому мы подумали и решили сделать тебе выгодное предложение». «Какое же?» «Иди к нам в штурмовую бригаду». «То есть?» — искренне не понял Хетцер. Андрей, признаться, тоже. «Мы собираемся плотно накрыть гильдейцев за тот бардак, что они нам устроили, но сам знаешь, людей у нас мало, особенно тех, кто может не только в окопах стоять, но в поле действовать грамотно. Сформируем из вас штурмовое отделение, снарядим как надо, поучаствуйте в одной операции и свободны. На полгода освободим от отработки лицензии. Ну и все, что добудете в бою, будет ваше. Соглашайся, Хетцер, первым самые лучшие куски достаются». «И самые сильные плюхи», — мысленно добавил Андрей. Где-то он уже это слышал. «А если я не соглашусь?» «Ты вольный траппер», — сказано было с неприкрытой угрозой. «Нам надо посоветоваться», — отрезал Хетцер и с разрешения командиров вышел на воздух. Андрей с наслаждением подставил лицо свежему ветерку. О штурмовых отрядах он, конечно, читал. Гутьеровская тактика, тактика просачивания и все такое. И это совсем не подталкивало его самого становиться штурмовиком. Штурмовики — почти смертники. «Ну что, ребята, что будем думать по поводу этого щедрого предложения?» — спросил командир. «Да пошли они!» — первым взвился Гуга. «Под пули нас хотят подставить, но не знаю, командир. Работенка в самом деле заманчивая, на месте посмотреть бы надо», — добавил Лось. «Андрей?» — Хетцер посмотрел на него. «Я что, я ничего. Я тут человек новый, вам виднее». «Ладно, Шнаби». «Я бы рискнула, командир. В крайнем случае катапультнемся, да и все. «Ты так говоришь, потому что ты...» «Цыц!» — рыкнул Хетцер, и, открывший было рот, Гуга умолк. «Спиц?» «Я согласен со Шнаби». «Окей, Багор». «Смотря что за условия они нам предоставить хотят. Если в самом деле обеспечат как надо, я бы рискнул, но сперва бы поторговался как следует». «Так, общее настроение понятно. Теперь команда, айда за мной». «Мы подумали над вашим предложением», — объявил командир трапперов. «И что же решили?» «Мы не рекруты, и в контракте на лицензию у нас ничего такого не прописано, но мы можем согласиться на работу при определенных условиях к уже сказанным». «Я слушаю», — буркнул Лысый. «Первое — снаряжение. Мы составляем список всего нам необходимого, вы нам выдаете. Что-то будет отсутствовать, неважно по каким причинам. Мы расторгаем договор и уходим, и дальше хоть лицензии нас лишаете. Второе...» Хетцер воздел пальцы к потолку. «Трофеи, любой укреппункт, который мы возьмем, или здание, будет считаться нашим. И все, что в нем находится, тоже наше. И вообще, что-либо рядом с которым будет стоять мой траппер и говорить «это наше», будет списываться нам в трофеи и считаться нашим имуществом. И третье... оплата. Раз мы теперь не вольный трап на лицензии, а штурмовая бригада, то и оплата пусть будет соответствующая. 2,2 грамма чистого каждому авансом. У меня все. Лысый почесал голову. «Правду о тебе говорят, Хетцер. Борзый ты, в добычу свою вцепишься, не отпустишь. Ну, положим, насчет оплаты я с тобой согласен, и по трофеям тоже. А насчет снаряжения ничего не могу сказать. Тут все обговорить заранее нужно, прикинуть. А вот сейчас и прикинем». Они договорились, торговались друг с другом полчаса, но оба пришли к взаимовыгодному договору и согласились рискнуть жизнями своих подчиненных ради денег и привилегий. Правда, и сами при этом рисковали. Хетцер головой вместе со своими трапперами, а командир красных тоже головой в принципе. Спрос за поражение и пустую растрату ресурсов у орлов строгий. Трап отправился готовиться к операции, а Андрей... А что ему? В веселой компании и головой рискнуть не страшно. Казаков ехал, в прямом смысле свесив ножки с повозки, запряженной битюгами. Куда направлялась их колонна и зачем, он не знал. Секретность, блин. Это особенно забавляло. Ему предстояло рисковать жизнью непонятно где и за что. Впрочем, если бы он этот вопрос задал Спицу, тот ответил бы, не задумываясь, ради игры. Стоит отметить, что мордочка у зеленого кота на руке Андрея выглядела весьма заинтересованной. «Слушай, Спиц, а чего у нашего командира тоже первый уровень, как и у нас с тобой?» — спросил Андрей. Лишних ушей можно было не опасаться. В повозке кроме них ехал Лось, который сейчас спал, оправил ею Гуга и тоже клевал носом по правде. Умные псы-битюги сами влекли повозку как надо, так что Казаков решил развлечься разговорами. «А с чего ему быть вторым уровнем?» — не понял Спиц. Но он старше нас по званию, командир и все такое». Спиц сначала долго смотрел на Андрея, а потом опрокинулся на спину и захохотал. Да так громко, что разбудил лося. Тот пробурчал что-то и опять улегся. Андрей смотрел за этим припадком, все больше раздражаясь. «Да хватит тебе уже, расскажи ты толком, в чем дело». «Прости, прости, брат, все время забываю, что ты зеленый, как новичок», — сказал, утирая слезы Спиц. «Просто ты такое сморозил, что я... Ладно, все, дай отдышаться. Ух. Короче, а как ты думаешь, почему у лидера добрых чистильщиков Корнея Барабаса, за которым почти рота, тоже первый уровень? У меня, который в игре, почитай, полтора года, тоже первый уровень, что и у тебя, считай, новичка. И у Хетцера, который в игре дольше меня, я хрен знаю, насколько, тоже первый уровень». «Ну, не знаю». «Не знаешь? А как ты думаешь, что нужно, чтобы перейти на второй уровень?» «Ну, наверное, врагов сколько-то убить, денег заработать, территорию подмять, там авторитет». «Да ладно. И сколько, по-твоему?» «Ну, я не знаю». «Вот именно, никто не знает. Что я тебе про Барабаса говорил и про других лидеров? Вроде и деньги есть, и авторитет, а второго уровня нет. Люди годами в игре сталкерят, а как даже подступиться к нему не знают. Вот так-то». «Погоди, но есть же те, которые перешли. Вторые уровни и мастера третьи. Что они говорят?» «Есть. Они ничего не говорят. Отвечают типа, это объяснить невозможно. Или тут самому допереть нужно. Вот что хочешь, то и думай». «Надо же». Своим ответом Спиц его заинтриговал. Андрей думал всего фрагов сколько-нибудь набить или у доброго ангела курс какой пройти, а тут целая тайна. Дальше они ехали в молчании, пока по колонне красных не прошла волна. «Стой!» — заорали сержанты. «Тьфу, твою мать!» — выругался лось. «Да, впервые я полностью с тобой согласен», — буркнул Спиц. «Приехали, называется». «А что такое?» — спросил Андрей, как всегда не понимающий, что происходит. Впереди них лежали багровые луга, кое-где заболоченные, кое-где с налетом серой пыли. Но, блин, здесь все серо-багровое, такой тут пейзаж. «Сейчас увидишь», — ответил Спиц. «Я, кажется, понял задумку красных, куда мы едем всей веселой компанией. От этого не легче. Ну что стоишь, облачайся». Андрей вздохнул. «Работать будем двумя тройками», — инструктировал их перед выходом Хетцер. «Шнаби нас прикрывает. В каждой тройке дробовик, пулеметчик и автоматчик. Дробовик будет с гранатометом, автоматчик с толом. Действуем слаженно, уверенно, и игра будет нам благоволить». Они даже успели провести кое-какие учения по отработке совместных действий. Да, это была далеко не та учебка стратегии, когда ткнул железом, и весь набор необходимых навыков у тебя в голове осталось только на практике закрепить, но лучше, чем ничего. Андрей напялил на себя стальную кирасу, которую им выбил Хетцер за честь пойти первыми на пулеметы, с двумя свисающими внахлёст длинными пластинами, прикрывающими пах. Застегнул стальной ворот, доходящий до подбородка, надел каску. Сверху на кирасу набросил разгрузку с запасом патронов, автомат, на спину рюкзак с толом, подарок для засевших в дотах гильдейцев. Ничего, так дышать можно, и даже ходить, если аккуратно. «Натянуть чёлки!» — разнеслось над колонной. О, а вот это что-то новенькое. Андрей взял из кузова длинные прорезиненные чулки, натянул их до самых, пардон, этих самых, зацепил за пояс. «Надеть противогазы!» — приказали сержанты. «Твою мать!» — мысленно процитировал лося казаков. Похоже, их в самом деле сейчас ожидает веселье, но команду он выполнил. Такую команду не выполнить себе дороже. «Идем след в след, пыль не поднимаем», — невнятно пробурчал из-под противогаза Спиц. «Ну, в общем, ты все знаешь сам, двинули». И колонна двинулась. Солдаты друг за другом длинной цепочкой спускались в низину. Ее окаймляли плавни темно-красного цвета. Ветер шуршал в них, и кроме этого звука и шума шагающих ног не было иных звуков окрест. Почва под ногами давала неверную опору, берцы, защищенные резиной, оставляли в ней глубокие следы, как будто земля кругом была покрыта пеплом от извержения вулкана. Андрей шагал, как и все, не спеша, стараясь твердо ставить ногу, обливаясь потом под своей снарягой. К счастью, все нести на себе не стали. Что-то сложили на свинцовые волокуши и дали тащить битюгам, по возможности защитив их от угрозы багровых болот. Боеприпасы, автоматические гранатометы, минометы, без откатки — все это неспешно ползло по радиоактивной пыли, чтобы свалиться на головы гильдейцев. Андрей машинально передвигал ноги, слушая свое дыхание под противогазом, слегка раздражал периодически потрескивающий датчик на плече, но он уже не думал, куда надо идти и как, зачем. Эта тишина, шорох плавней, приглушенной защитой и пепел под ногами сделали свое дело. Ему казалось, что он на другой планете. Нет, Андрей и в самом деле был, наверное, на другой планете, но сейчас он прочувствовал, что находится в другом, чуждом мире, со странными законами, странной тишиной, притворным покоем. «Ноги подними!» — вывел его из раздумий грозный возглас. «Ногу, говорю, согни в колени!» «А...» Красный в полном ОЗК со здоровенным баллоном за спиной опрыскал какой-то пенной струей сначала одну ногу, потом другую. «Прошел, следующий!» «Андрей!» Спиц уже без противогаза. «Снимай чулки и намордник, и руки протяни!» Когда сказанное было выполнено, Спиц выдавил на ладони Казакову какой-то гель, обильно полил водой. «Все, теперь пей!» Он протянул одноразовый стаканчик с каким-то коричневым пойлом. «Что это?» «Раствор регенера, на всякий случай, чтобы щитовидка справилась». «Нормально так», — проговорил Андрей перед тем, как выпить. «Да успокойся ты», — шепотом добавил Спиц. «У нас на свободе могут все что угодно вылечить, на красных лучше посмотри». «А что они?» «Да ничего, привыкли. Да и вообще, мы когда шли, фон был почти обычный». «А нафига тогда все эти пляски?» «Мало ли. Какое-нибудь пятно попадется или ветер пыль поднимет, перестраховка не помешает». «Слушай, Спиц, а что это такое вообще было?» «Как что, багровое болото?» Встрял Гуга, сидя на траве и переводя дух. Ни одному Андрею переход дался тяжело. «Нет, я понял, в смысле, что это такое?» «Ну как, болото, вроде обыкновенное», — ответил Спиц. «Недалеко от них источник радиации сильный, был или есть, не знаю. Вот они и собирают всю гадость на себя, а из них уже вытекают ручей, приток реки гильдейцев. Недалеко отсюда, ниже по течению, их первый крупный гидроузел стоит. От реки у гильдейцев вся выгода. И энергию они получают, и товары возят». «По радиоактивной реке?» «Почему радиоактивной? Болото же как фильтр. Собирают на себя всю гадость, а наружу выпускают почти чистую воду. Вот так-то. Природа, она не дура, считай, мы по естественному фильтру шли». «Да, не хотелось бы такую прогулку повторить. Но, похоже, придется, по крайней мере, в обратную сторону», — подумал про себя Казаков. «Хватит болтать», — оборвал разговор Хетцер. «Собираемся и вперед. К вечеру должны быть на рубеже». «Не нравится мне все это», — сказал командир трапперов спустя 8 часов, оглядывая укрепление гильдейцев в стереоскопическую трубку. Весь трап вместе со старшим роты красных наблюдал за гидроузлом гильдии из зарослей ковыля. Берег здесь был с небольшим превышением, так что вид открывался достаточно удобный. Добротный бетонный забор, вышки по периметру с прожекторами, за ними невысокие строения явно промышленного назначения, ряды цистерн, еще дальше широкая заводь с черной спокойной водой, на другом берегу тоже постройки. «Что именно не нравится, Вольный?» Красный, довольно молодой парень по имени Зери, относился к трапперам с уважением и толикой сочувствия. «Не знаю, слишком спокойно тут. Травка зеленая перед оградой, где минные поля вообще прикинуть нельзя. Людей мало, на вышках по одному стоят, и тихо все. Ну хорошо, значит, расслабились гильдейцы. Или уверены в своей обороне, подготовили нам какие-то сюрпризы. Ладно, чего уж. Мы вот там пойдем, видишь, на 1 час. Там и холмики какие-то есть. Спиц, для тебя ориентир между 2-й и 3-й вышкой от цистерн. Ты там пойдешь. Понял. А мы от тебя в 200 метрах правее. Зери, а ты автоматами в промежутке от работы отвлеки. А я, когда все сделаем, пошлю еще одного человека проходы в бетонном заборе сделать. Сами справимся. Хорошо, вот еще. Хетцер давал наставление. Андрей слушал вполуха. Его все равно это касалось мало. Старшим в их тройке был Спиц, по праву. Вот пусть он и думает, а ему бы со своими проблемами разобраться. В частности, с рюкзаком, полным тола и тротиловыми шашками по карманам. «Сверим часы», — приказал Хетцер. «Час до атаки. Расходимся по позициям. Пусть удача не забудет вас».